do shit until they murder me. Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Алло. Алло, Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Микрофинансовая компания «Платизма». Меня зовут Ахмадулина Алина Фанисовна. Анастасия Сергеевна, вы у нас забрали 26 октября на сумму 23 377 рублей. Вы вышли в просрочку пятый день. По каким причинам? Ну, сейчас у меня нет пока возможности. Когда появится, обязательно рассмотрю вопрос о погашении. Угу. Анастасия Сергеевна, вы понимаете, то, что ваши причины... Я все понимаю, да. Это вы можете мне не рассказывать. Я прекрасно знаю, что вы мне скажете. Если вас что-то не устраивает, можете сразу идти в суд. Или подождать и без всякой лирики, которую вы мне сейчас должны по скрипту рассказать. Вот это вот не надо сейчас время ни мое, ни ваше тратить, хорошо? Угу. Анастасия Сергеевна, а вы где работаете? Я могу узнать? Это я тоже не буду вам ничего объяснять. Сидим или ждем, или идем в суд. Два варианта. Все хорошо, я вас услышала, Анастасия Сергеевна. Всего доброго. И вам тоже всего доброго. Алло. Да. Здравствуйте. Это компания «Эверест». Я старший инспектор Шелихова Елена Вячеславовна. У нас идет запись разговора. Елена Валерьевна, верно? Да. Елена Валерьевна, у вас на сегодняшний день имеет задолженность перед микрокредитной компанией «Метрофинанс» в размере 21 700 рублей. Требования ваши. В аккредитора погасить просроченный долг в течение 3 дней, то есть до 6 декабря включительно. В какой из этих дней вы будете производить платеж, уточните, Елена Валерьевна? Ни в какой. Почему? Потому. Во-первых, вы не доказали то, что... То есть не вы даже, вы же по агентскому, да, работаете. Кредитор меня не уведомил, во-первых, в письменном виде по почте. Ну, вам неоднократно говорили, что вас уведомляли. По почте с уведомлением, трек номер письма. По почте с уведомлением, да. Трек номер письма, говорите мне тогда. Пойду искать. Ну, я-то откуда знаю вас трек? Ну, это не мои проблемы. Узнайте тогда, раз вы мне звоните, если вам интересно со мной общаться, узнавайте, пожалуйста. Угу. Узнаете, звоните, уклоняйтесь. Вы со мной общаетесь с кредитором напрямую и оплачиваете, у вас личный кабинет имеется. Вперед, Елена Валерьевна. Всё, я с вами это не собираюсь обсуждать. До свидания. Не собираюсь с вами это обсуждать. Да, жду. Очень давно, кстати, жду, никак не дождусь. Чё ж никак не доедут-то? А чё так, они обещают, врут, понимаете, говорят, приедем в пятницу и не приезжают. Набрали. Я с вами потолстею тут на тортиках. Позапрошлой неделе мне написали, что подъезжаю в пятницу в такое-то время вечером. Сижу, жду, а нету. Где вы были в этот момент? Дома сидела, ждала. Конечно. Конечно. Сидела, ждала, никто не приехал. Прям отдельно мне и с эмоской прям вот так. Мне реально вот смс-ка мне пришла. Ну, вы знаете, следующий. Я думала, может, вы мне агентский договор привезете там, или уведомление как-то вы мне привезете. Поэтому сидела, ждала. Сидела, ждала. А вы тогда нахрена приедете? Не с документами. С документами. Так вы мне сами сказали. Это не вы, да? Ну тогда тем более, что кредитор мне должен привести тогда уведомление под роспись под мою. Хорошо. Ну договаривайтесь с кредитором. Да, пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. Алло. Алло. Елена Валерьевна, добрый день. Добрый день. Это компания «Главколлект», Дмитрий Николаевич, по поводу вашего договора займа перед компанией. Какой коллект? Минуточку, не поняла. «Главколлект». «Главколлект». Компания «Главколлект». Коллект, да, коллекторское агентство. По поводу вашего договора займа перед компанией «Фастмани», вы собираетесь вообще деньги-то возвращать, нет? А меня по какой статье передали? По 1005? Куда передали? Вам. Или продали по сессии? Какая разница? Большая. Вот какая разница? Вы думаете, что вы платить не будете? Я думаю, что вы меня уведомить должны, если по 382 передали, то вы. А если по 1005, то меня кредитор должен уведомить должным образом, а Почты России с уведомлением. В ящик надо чаще Я заглядываю регулярно, не переживайте, ничего туда не поступало. Ну, замечательно. Значит, плохо смотрели. Я отлично смотрю, плохо даже смотрели. Очки одеваю. Ага. Плохо смотрели. С лупой смотрю, что-то никак не видно у меня никакого уведомления в почтовом ящике. Ваши пререкания, они сейчас... Это не пререкания, это мои законные права. Законные требования мои. Ну какие? Я должна получить документы для того, чтобы общаться с третьим лицом. У меня нет на данный момент оснований с вами вообще разговаривать. Вы никто сейчас для меня. Понятно вам или нет? Вам понятно это или нет? Мне непонятно. Что вы там не понимаете? У меня к вам есть предложение, Елена Валерьевна. От компании Fast Money конкретно. Какое у вас там предложение заманчивое? Есть акция. Ой, нет, это я не обсуждаю с третьими лицами. Я это с третьими лицами не обсуждаю. Вы никакого отношения не имеете к моим отношениям с кредитором, пока вы не доказали обратного. Я имею, Елена Валерьевна. Нет, не имеете, вы мне это не доказали. Вы мне это не доказали. И мы с вами ставьте что угодно, вы никто для меня. Мне абсолютно все равно, что вы там будете ставить. Вы для меня никто совершенно. Но никто, вот и сидите вот с ними долгами. Вот и сижу, и вы там сидите с гарнитурой на башке у себя. Ага, в своем офисе. А у меня нет гарнитура на башке. Это вам пройдите бы ее и говорить. Трубочку, да, кушку своему, да, прислоняете. Да не важно, у меня... Да, неважно, Елена Валерьевна. Неважно, да. Если нет в голове ума, да, всего хорошего оставлю. То у вас там ума нет, что вы там работаете. Давайте, удачи. Хватило вам с вашего умишки там работать будете, ага. Давайте, не вам судите о моем уме. Калом работать, это какие мозги надо иметь, пойти работать калом. Кем работать? Калом. Кем? Кал, коллектор, кал, кокашка. Ну, это у вас такой вот сленг, что ли? Вот такой, ну, это вообще-то общепринятый уже сленг. Как бы коллекторов все называют калами. А, да? Это кто сказал? Вот это общепринятое вообще название коллектора. Это ваши знакомые должники, так сказали? А при чем тут мои знакомые должники и не только должники? Ну, то есть вы общаетесь с такими не людьми низкого качества, которые такого качества высокого вообще просто... Там какая у тебя проба стоит? На лбу или на жопе у тебя проба стоит? Мы с вами на ты не переходили. Берем палец и тычемся в башку. А ты сейчас в жопу ткни своим пальчиком, чтобы удовольствие получил. Сидишь на такой работе, никакого удовольствия не получаешь даже. А пальчиком себе поможешь с удовольствием. Давай, Елена Валерьевна, удачи вам. Гнил дальше, давай. Давай, давай. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Да. Елена Валерьевна, это очень вы? Очень громко, да. Замечательно. Манез, микрокредитная компания, старший специалист отдела взыскания, Максим Сергеевич Аристов, меня зовут. Видел запись переговоров. 23 дня оплаты, почему не поступает? Ну, больше пока не будет поступать у меня на следующей неделе суд по банкротству. Угу. Ну, чем задолженник в свободное время занимается... Мы в это не лезем, нас это не касается. 1200 рублей сегодня оплата поступает на пролонгацию вашего договора. А вам договора ничего не говорит то, что банкротство оформляется? Ни о чем это не говорит? Я говорю, 2500 рублей. Ну, о чем? Я говорю, вы свободное время, вы свободное время можете заниматься. При чем тут свободное время? Это к вас касается в первую очередь. Вам письмо пришло. Вам пришло письмо. Как только будет решение суда, Елена Валерьевна, ну, вопросов нет. Ну, нет решения, нет банкрота. Ты вы скажите, если у вас какие-то сложности с оплатой, вы пробовали, ну, вам ничего нет. Я не собираюсь ничего пробовать. Попросите тогда, чтобы за вас оплатили. В чем проблема? Ну, что вы говорите, бред-то какой? Заплатите за меня. Хамить хотите. Заплатите за меня. Да я бы рад, но мне закон запрещает. Да что вы, ну если попросите своих родственников, знакомых, окружения. Давайте тогда свое окружение попросите. Вам, ну помогите мне через свое решите, окружение. Поможем. Маму, папу попросите. Свою. Российской Федерации, право передачи договора в работу коллекторского агентства. Ну давай. Очень жаль, что так получилось. Вы людей бы предупредили, чтобы к вам вопросов не было потом, особенно на работе. Всего хорошего, до свидания. Ага, пока. Алло. Елена Валерьевна. Да. Это Манай за отдел взыскания, Роман Михайлович. Что с оплатой у вас? 37 дней просрочки уже. Роман Михайлович, его фамилию скажите, пожалуйста. Шишкин моя фамилия. Шишкин? Ну, здравствуйте, да. Шишкин. Елена Валерьевна, что с оплатой у вас? Давайте вернемся. Давайте вернемся. Я уже вашим коллегам объясняла. У вас пишутся комментарии? Ну, еще раз давайте объясняйте, когда оплата поступит. Она не поступит от меня лично. Она поступит только... Она поступит в результате реализации моего имущества, поскольку я признана банкротом. Финансовый управляющий занимается всеми моими делами, моими счетами. Вот как вы говорите. Какой кошмар. Вот так вот получилось. То есть анализаторы не будете расплачивать. Сумма просто небольшая, 8747 рублей. Ну, это у вас небольшая, там небольшая, всем небольшая, сами понимаете. Люди на метро 8000 прокатывают за неделю, поверьте. Ну, может быть. А вы сколько прокатываете на метро? Решайте вопрос в обязательном порядке. Я вам только что объяснил. Алло. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Офис Тачива в интересах кредитной компании универсального финансирования сервиса «Ван Клик Мани». Ведущий специалист Степанян Санна Владимировна. У нас ведется запись разговора. В компании зафиксировано нарушение обязательств по договору займа. У вас просрочка 47 дней. И сумма к оплате 18 244 рубля. Подскажите, с чем связано нарушение сроков оплаты? Вы коллекторское агентство, я так понимаю? Совершенно верно. Ну, тогда будем ждать письма от кредитора. Письма какого характера вы ждете? Письмо от кредитора, уведомление о том, что и мое дело передано коллекторскому агентству вашему. У вас на электронной почте уже данная информация. Мне нужно, как вы по закону, 230-му, часть 9, это четко прописано, что обязательно это должно быть письмом с уведомлением. Так что, пожалуйста, договаривайтесь с вашим кредитором. И пусть присылает мне письмо должным образом. Внимание. Вы совершенно правильно говорите. Именно и прописана следующая информация. Что кредитор в течение 30 рабочих дней 30, да. обязан вас уведомить заказным письмом, уведомлением, либо другим иным способом. Предусмотренным дополнительным соглашением. Никаких дополнительных соглашений не было. Были? Не было. Ознакомьтесь, пожалуйста, с пакетом документов, которые... Не было никакого. У меня нету там никакого дополнительного соглашения. Так это проверьте, нет. Пожалуйста, внимательно. Проверяла. Все проверяла. Нету. Подскажите, а если вы так осведомлены хорошо в законах, да. На основании какой статьи вы не придерживаетесь обязательств, не выполняете по договору свои обязательства? Для меня это мне не обязательно какую-то для этого статью. Что это значит? Поясните, пожалуйста. Ну, что это значит? Пока я временно приостановила платежи. По причине того, что нет у меня возможности пока оплачивать. По условиям займа все риски, связанные с существенными изменениями обстоятельств. Ну, вот с вами я больше это обсуждать не буду, понимаете, поскольку вы не доказали мне пока еще свои полномочия для того, чтобы со мной общаться. У вас сейчас... Обращайтесь, пожалуйста, на сайт. Если у вас есть. Мне не надо никуда обращаться. Вы по агентскому договору работаете или по сессии? По агентскому договору. Ну вот, работайте, раз вы агент, со своим этим, как он называется, банком или там МФО. Пусть он меня уведомляет, раз вам очень хочется со мной общаться. Это не наш банк. Это ваш кредитор. Ваш кредитор. Ну, как он там, ваша сторона по договору по агентскому. Ваша сторона по агентскому договору. Ваш кредитор выставил требования. Я сказала, я буду это обсуждать только после того, когда вы мне, то есть не вы даже, а кредитор, меня уведомит и докажет мне то, что он передал мою персональную информацию третьим лицам. Вы даете компании основания зафиксировать отказ от оплаты. Я совершенно о другом вам говорила. И не надо, пожалуйста, все перекручивать. Я вам говорила совершенно о другом, что не соблюден 230-й закон. На этом основании я совершенно спокойно с вами могу не общаться. Закона. Мы с вашей стороны можем зафиксировать нарушения. Ой, тогда, пожалуйста, меня совершенно не волнует, потому что я не знаю, кто вы такие. Вы можете фиксировать все, что угодно. Я вам напоминаю, требования на погашение 24 часа. Иначе вы даете компании основания на обращение. Оставьте эту всю информацию для этой компании. Мне это не интересно, потому что я вас не знаю. Я вас не знаю, голос да, из трубки, может быть, даже вы мошенники, поэтому я не собираюсь никакую информацию от вас воспринимать. До свидания. Всего доброго, до свидания.